Глава 24. Анна. «Ну что, успокоилась хоть немного?» — поинтересовался Макс, едва я вышла из ванной, смыв поплывшую от слез косметику. «Немного», — пожала плечами, чувствуя, как в груди разрастается черная дыра и с головой накрывает апатия. «Какая же ты красивая!» — он нежно коснулся моей щеки и стер слезинку. «Без макияжа тебе только лучше». Я покачнулась, на миг потеряв равновесие, но меня тут же придержали сильные руки. «А если я сейчас предложу тебе то, чего ты так хотел?» — спросила с вызовом, сама не зная, на что рассчитываю. «Я воспользуюсь твоим предложением». Он помолчал несколько бесконечно долгих мгновений и продолжил. «Тебе даже станет легче, но утром ты сбежишь, продолжая любить своего немца. Возможно, потом мы еще 1-2 раза повторим самую лучшую в твоей жизни ночь. Но ты будешь смотреть на меня и видеть своего козла, сравнивать с ним, вспоминать. Нет, Аня, я предпочитаю женщин, которые рядом со мной думают обо мне. Если бы мне хотелось банально поиметь тебя, я бы это сделал. Но вдруг впервые почувствовал нечто большее, чем банальная похоть». Я почувствовала, как слезы с новой силой покатились по щекам. «Сейчас снова отправлю умываться», — хмуро заверил Максим, но я уже не в силах была остановиться. Теперь вместо наглого и напыщенного индюка я вдруг увидела настоящего мужчину, сильного, мудрого, надежного. «Все верно, по сути он прав, и мы оба это понимаем, только вот от этого лишь хуже». Теперь соленое послевкусие последних суток получило еще и нотку горечи. Наверное, мое предложение прозвучало ужасно глупо и жалко. Мне самой вдруг стало так неудобно и мерзко, что захотелось со стыда провалиться сквозь землю. «И извини», — с трудом выдавила из себя. «Ты прав. Спасибо тебе за помощь и за поддержку». «Иди сюда». Он притянул меня к себе и крепко обнял, словно старший брат, о котором я всегда мечтала. Макс в очередной раз подхватил меня на руки и принес в гостиную. Уселся на кровати и обнял. «Кошмар, всю рубашку мне соплями измазала. И это уже вторая за последние сутки. Вот скажи мне, Турова, тебе совсем не стыдно?» — проворчал, кривляясь. «Очень стыдно. Придется заказать тебе целый комплект». Невольно улыбнулась, даже несмотря на нескончаемый поток слез. «Хватит реветь. У тебя, между прочим, осталось примерно 5 минут, чтобы привести себя в порядок, пока твой сраный принц мчится сюда». «Что?» Округлила на него глаза и отпрянула, словно от чумного. «То, я скинул ему сообщение. Вам нужно поговорить». Макс абсолютно спокойно пожал плечами. «Зачем?» Попыталась встать, но сильные руки удержали меня. «Я не хочу его ни видеть, ни знать». Голос дрогнул, перед глазами потемнело и зашумело в ушах. Эмоциям, что переполняли меня сейчас, уже не хватало одних слез. Нужен был другой выход. «Почему?» — Макс ухмыльнулся, как сытый и довольный кот. «У него беременная жена!» — выкрикнула я. «Во-первых, они официально в разводе. Мне прислали бумаги, и ты сама можешь убедиться. Во-вторых, про ребенка там вообще ничего не ясно. Он последний год провел, мотаясь по другим странам, а его бывшая сидела в Германии или колесила совсем в другом направлении. Соответственно, в этот период она никак не могла от него забеременеть. Поверь, мне бы очень хотелось, чтобы он оказался в дерьме по самые уши, но... Он обманул меня, понимаешь?» Воскликнула, не желая слушать аргументы. «Не обманул, а умолчал часть правды. Это разные вещи, Ань. Я еще днем предупредил его, что расскажу тебе все завтра, если этого не сделает он». Макс пожал плечами и, наконец, разжал руки. Я тут же вскочила и ринулась к двери, искренне надеясь успеть сбежать. Но, распахнув дверь, чуть не врезалась во всклокоченного Генриха. Бледный, злой, но все такой же привлекательный и желанный. «Аня!» — он расставил руки в стороны, готовый удержать меня. «Она умерла», — отрезала я. «Ее убил Генрих Шнайдер, знаешь такого?» «Знаю». Он поджал губы и как-то даже в раз осунулся, словно я выдала ему самую болезненную пощечину, которую только можно придумать. «Заходи и ее затаскивай обратно», — донесся голос Макса. «Она шипы показывает, но не кусается. К тому же часть твоих грехов я уже сдал. Теперь тебе осталось лишь вернуть доверие».